Глава 37, повествующая о чудесах, происходящих без всякого вмешательства волшебных сил. Может быть, иной читатель вообразит, что я выдумал эту историю. Нет и нет, ни слова не правды. Рассказывают, что какой-то человек добрался до Луны и с полчаса бродил по ней, утопая по колено в пыли. Вот этому я бы, пожалуй, не поверил. Но как же все-таки наши путешественники вернулись домой из пустыни, которая даже не значится на географической карте? Очень просто. Она свертывалась за ними, как ковер, и это, представьте себе, немало не противоречит современным понятиям о пространстве. Впрочем, на обратном пути не обошлось без приключений. Недалеко от Котома дядьки москвич остановился. Не от усталости, как поэтически предположила Ива, сломалась важная деталь, и Вася с первого взгляда убедился в том, что он не может помочь беде, ведь коленчатый вал не принадлежит к живой природе. Ему было далеко не только до речной воды, но даже до розового туфа. Именно в эту минуту на пустынной дороге показался велосипедист, и уж тут не было никакого чуда. Я, например, не хвастаясь, скажу, что, не пользуясь ни почтой, ни телеграфом, безошибочно догадываюсь, как живется моим друзьям и не нужна ли им помощь. Догадался и слава. Так или иначе, уже через 5 минут после того, как сломался коленчатый вал, он уже вертел своими длинными ногами педали велосипеда, а через 25 радостно пожимал Иве и Васе руки, а Филиппу Сергеевичу — лапу. Надеюсь, вы не забыли, что он был первоклассным механиком на городской автобазе. За седлом его велосипеда был привязан новенький, еще в заводской упаковке, коленчатый вал. Это было трудно, не остаться в Котома дядьке хоть на 2 дня. Отказаться от парадного обеда, который Котома дядькинцы непременно хотели устроить в честь Ивы, перед которой они чувствовали себя виноватыми, ведь Верлиока утащила ее у них из-под носа. Не отметить новоселье, Слава и Катя получили прекрасную однокомнатную квартиру с раздельным санузлом, выложенным метлахской плиткой. Не увидеть футбольный матч Котома дядька «Спартак», который твердо надеялись выиграть хозяева поля. Но наши путешественники, как вы знаете, справлялись и не с такими трудностями. Надо было спешить. В Сосновой горе, как это вскоре выяснилось, решительно все заболели. Скука, или скукота, согласно словарю Даля, является результатом отсутствия занимательности, развлечений, веселья, но скука по детям, не указанная в этом словаре, не имеет ничего общего с отсутствием развлечений. Долго покряхтывая, ежился, хмурился и, наконец, свалился Платон Платоныч. Единственным лекарством от всех недугов для Ольги Ипатьевны всю жизнь была ее трубка — но на этот раз не помогла и трубка. Прекрасно зная, что Платон Платоныч не может видеть плачущих женщин, не говоря уж о детях, она то и дело всхлипывала, теряя сходство со старым солдатом и превращаясь в самую обыкновенную старушку. Шотландская роза стала сохнуть, а что касается родителей Ивы, они опасно замолчали, опасно, потому что вместо того, чтобы сказать хоть слово, начали вздыхать, причем так часто, что вздохи и звуки подозрительного сморкания сталкивались в воздухе, больно ушибая друг друга. Но вот наступил день, которому смертельно не хотелось переходить в другое время суток, по той простой причине, что он был единственным в своем роде, а ведь неповторимое нельзя повторить. Вы, может быть, думаете, что старенький, страдающий одышкой москвич с трудом вскарабкался на Сосновую гору, ничуть не бывало. На последнем километре Вася превратил его в старинные расписные сани с ковровым верхом, заиндевевшие медвежьей полостью, на которой спал Филя, любивший предзимний легкий морозец. Сани скользили вслед за стройной белой лошадкой, скромно и горделиво склонившей головку с подстриженной челкой. Сани остановились сперва возле одного дома, потом, после того, как Иву едва не задушили в объятиях, возле другого. Как вы думаете, что могут сделать 4 обыкновенных слова? Многое. Они могут заставить знаменитого астронома подняться с постели и, выпив чашечку кофе, весело поздороваться с большой медведицей, не говоря уж о малой. Они могут вернуть старушке ее солдатскую выправку, а ее трубки — способность бодро бормотать что-то табачное на своем табачном языке. Они могут заставить двух почтенных пенсионеров, мужа и жену, хватить по рюмочке, и, вы не поверите, поцеловаться, поздравляя друг друга. Они могут преобразить шотландскую розу, украсив ее цветами, независимо от времени года. Эти слова были «Здравствуйте, вот и мы».